1522 года. Моряки, отпущенные на берег, возвратились поразившей их вестью. На суше четверг, тогда как на корабле, судя по календарю, только среда. Плывшие все время на запад моряки каким-то непонятным образом потеряли один день. И эта загадка взволновала образованных людей XVI столетия примерно так же, как волнует сейчас наших современников теория относительности. Ученые вскоре объяснили загадку. Просто-напросто моряки своим первым кругосветным плаванием доказали, что Земля вращается вокруг оси, делая за сутки полный оборот. Моряки подтвердили то, что за 400 лет до нашей эры Гераклит Понтийский высказал как смелую научную гипотезу. В наше время образованных людей волнуют разговоры о том, что из теории относительности вытекает принципиальная возможность построить машину времени для путешествия в будущее, что эта машина мыслится как космическая ракета, летящая со скоростью, близкой к скорости света, что космонавт после путешествия в такой ракете сам, оставаясь молодым, увидит своих сверстников сильно постаревшими, то есть, иначе говоря, попадет в будущее. Справедливы ли эти предположения? Да, справедливы. Более того, мы располагаем сейчас экспериментальными средствами, чтобы доказать принципиальную возможность создания машины времени, хотя до практического воплощения подобной машины, вероятно, еще очень и очень далеко. Со времени создания теории относительности Альбертом Эйнштейном прошло более полувека. За это время теория относительности стала краеугольным камнем современной физики. Сегодня физика без теории относительности столь же немыслима, как и без представления об атомно-молекулярной структуре вещества. Теория относительности не только подтверждена огромным количеством опытных фактов, но и нашла инженерно-техническое применение в современных ускорителях заряженных частиц при расчете ядерных реакторов и так далее. И уж если следствие теории относительности, проверенной высшим судьей научного познания, практикой, то теория верна, как бы странно ни выглядели для неспециалиста ее положения. Конечно, теория относительности принадлежит к числу трудных теорий, и нельзя от каждого читателя требовать свободного обращения с ее довольно сложным математическим аппаратом. Однако при помощи нескольких элементарных формул существо дела можно изложить сравнительно просто. Из теории относительности вытекает, что на Земле и на космической ракете время течет по-разному, то есть ход любых часов и протекание любых биологических процессов на ракете происходит медленнее, чем на Земле. Длительность промежутков времени между двумя любыми событиями по земным часам и по ракетным часам связаны простой формулой. Оказывается, их отношение зависит от отношения квадрата скорости ракеты относительно Земли к квадрату скорости света. Зависимость эта такова, что пока скорость ракеты мала по сравнению со скоростью света, различие длительностей промежутков времени между двумя любыми событиями на ракете и на Земле настолько ничтожно, что им можно и должно пренебречь. Иное дело, если бы удалось построить ракету, летящую со скоростью, близкой к скорости света, например, со скоростью 240 тысяч километров в секунду. На такой ракете можно было бы предпринять полет к Сириусу и обратно. Сириус находится от нас на таком большом расстоянии, что свету нужно 6 лет, чтобы его преодолеть. Напомним для сравнения, что от Солнца свет доходит к нам в течение всего лишь 8 минут. Легко подсчитать время, которое потребуется для полета ракеты со скоростью 240 тысяч километров в секунду —